Глава 31. Ущелье ветров. Несколько сотен солдат Народной армии самообороны Дайзен-2, огибая гору Лакмара по широкой дуге, уходят от уничтоженного Финдоса в сторону разрушенной глотки. Пусть само здание некогда самой большой на планете тюрьмы, вот уже 4 местных года как руина, но название буквально впиталось в то место. Чакратак на миг остановился и бросил взгляд назад. Несколько сотен, все, кто только успел выскочить из Финдоса на поверхность. Остается надеяться, что нижние уровни города не пострадали. Облегчение. Невероятное моральное облегчение довелось пережить в тот момент, когда по связи пришло обнадеживающее сообщение. Ядерный взрыв в Финдосе не более чем шантаж. Подробности будут позже, а пока ясно одно. Первый ударный повернул домой. Чак посмотрел на Лакмару. Гора похожа на оживший вулкан. Вершина обвалилась, а из глубоких щелей струится серый дым. Датчик радиоактивности тревожно попискивает. Вместе с частичками земли взбесившиеся атома осели на Борге, так что впереди ждет полная дезактивация. Чак понурил голову. Их обучили правилам поведения при ядерном взрыве. Как прятаться, как выходить, как принимать душ в Борге. Но глубоко в душе всегда жила надежда, что эти знания так и останутся невостребованными. Потребовались. Да еще как. Радоваться бы надо. Как-никак, а маленькая колония во второй раз щелкнула могучую метрополию по носу. Чак печально вздохнул. Лилипут умудрился тяпнуть гиганта за пятку и остаться в живых. На душе ни малейшей искорки радости, ни малейшего кусочка восхищения. Вообще ничего. Да и товарищи по оружию не испытывают ничего подобного. Несколько сот человек как будто возвращаются с похорон. В некотором роде так оно и есть. Чак снова посмотрел на Лакмару. В сердце отравленной иглой возникла мысль. Финдоса больше нет. Один великий создатель ведает, сколько здоровых молодых парней осталось под развалинами столицы. Космические пехотинцы прекрасно понимали, что делали. Взорвали ядерную бомбу внутри, а не снаружи. Ущерб по максимуму. Не исключено, что и второй городской уровень полностью обвалился. С каждым шагом ветер крепчает все больше и больше, но это не буря, не шторм. Там, дальше, впереди, ущелье ветров. Северный ветер упирается в горы кратера Финдос и с трудом протискивается сквозь узкое ущелье. Там всегда ветрено, даже если на северном плоскогорье царит полный штиль. Впрочем, через километр ветер стихнет. Неожиданно впереди взметнулись высоченные столбы дыма, а с небес упал грохот. «Воздух!» – последовала запоздалая команда. Но и без напоминания Чах отпрыгнул в сторону и закатился за ближайший камень – Аки. Аэрокосмические истребители в полной тишине прошли над головой. Через несколько мучительных секунд вслед за ними прогрохотал рев реактивных двигателей. Но Чак посмотрел на уходящие на юг истребители. Их цель – не растянутая на несколько километров цепочка деморализованных солдат Народной армии. Хуже. Чак поднялся на ноги. Сильный ветер разметал столбы черного дыма. Там, где Аки сбросили планирующие бомбы, находится крупнейшая на планете электростанция. Точнее, две электростанции. Западная и восточная, ветровые электростанции. Еще точнее, были две крупнейшие на планете электростанции. За месяцы войны космические пехотинцы не тронули ни одну электростанцию, завод, фабрику или рудник. Прекрасно понимали, сволочи, самим же восстанавливать. Лишние расходы, недовольство и все такое – Но теперь... Чак от злости пнул валун. Чертовски умно с их стороны. И как только об этом раньше никто не подумал. Пусть отцы-командиры первого ударного не стали уничтожать гордую колонию, но напоследок громко хлопнули дверью. То есть решили нанести максимально возможный вред экономике Дайзен-2. Теперь, вместо того, чтобы готовиться к последнему и самому решительному сражению, придется изо всех сил восстанавливать порушенную экономику. В первую очередь энергетику. Без электричества не заработает ни один завод, рудник или ферма. Без электричества не будет ни чистой воды, ни еды, ни воздуха. Вообще ничего не будет. Словно вареные, солдаты Народной армии поднялись с земли и вновь зашагали на запад, понурив головы. Чак поправил на плече автомат. Единственное светлое пятно на столь мрачном фоне. Ему самому все же удалось пройти через горнило бесконечных сражений без единой царапины. Удалось выжить и уцелеть там, где многие товарищи по оружию сложили головы. Один только рейд в Изумрудную долину и крупнокалиберные снаряды МЛАД чего стоят. Великий Создатель есть, и он подарил таки творению своему крупицу своего божественного внимания. Конец книги. Череповец, февраль 2014 года. Для вас читал Сергей Кузин.